Глава 8. Боря с утра был весь на взводе. Он уже и посуду помыл, и прибрал грязные вещи, скинув их в прачечную комнату. Пришлось постараться, чтобы целая гора одежды не упала. Но он справился и ловко закрыл дверь перед падением. Попытался помыть посуду дядя Валера, показал, как пользоваться посудомоечной машиной. И все получилось. Правда, Боря решил добавлять обычное моющее средство, вместо специального. Но ничего, эффект все равно тот же. Вот только когда пол кухни оказалась в пене. Он решил просто закрыть дверь и подождать, пока все само высохнет. Не звать же по каждому пустяку дядю Валеру. Боря и сам теперь может все делать. Недаром у него медаль за отвагу. А вся суматоха заключалась в том, что вчера позвонила Надя и сказала, что они возвращаются. Радости мальчика не было предела. Он так сильно соскучился, что решил порадовать домочадцев и приготовить обед. Но тут все же пришлось попросить помощи взрослых, а именно дядю Игната. Он работал полевым поваром у Кутузовых. Его пироги просто объедение. Собственно, все должны были приехать к полудню. В это же время личная армия генерала Кутузова должна освободить территорию, заодно прибрав за собой все следы пребывания. С КПП сообщили, что машины заехали. «Вов, Гена, я же не успеваю!» Всплеснул руками маленький мальчик и побежал в свою комнату. Там он напялил на себя маленький пиджак, который ему сшили по просьбе Валерия Валерьевича. После этого он аккуратно достал из маленькой бархатной коробочки свою первую медаль и нацепил на грудь. «Боря, мы приехали!» Раздался знакомый и такой родной голос Маруси. «Где мой маленький герой?» – сказал любимый учитель Трофим. Следом послышались женские разговоры и крики. «Все приехали!» Как же давно он их не видел. Все же он справился один без них. Правда, иногда помогал дядя Валера. Ну и дядя Саша, и повар Игнат, да и Славка с Атоном тоже заглядывали. Но все это так, по чуть-чуть, а так-то он был один дома. Боря не стал выдумывать пафосное появление и просто поддался чувствам. Он с криками «Приехали!» буквально слетел с лестницы и прыгнул в толпу, как рок-музыкант прыгает к своим фанатам со сцены. «Вы посмотрите на этого маленького героя!» Поднял над головой Борю Трофим, а пиджак? А медаль? Надо же! У меня такая только в 20 лет появилась. Этого преступника забрали дядя Валера и ребята, пояснил Боря. Он где-то у них в темницах. Никто из присутствующих не подал виду, но у всех промелькнула мимолетная жажда убийства. Это смог почувствовать только Данила, который не был особенным персоналом. Его сфера деятельности и навыки были в другой области. Даже Надя задумалась, как юридически правильно составить письмо, чтобы вытащить этого мерзавца из тюрьмы Кутузовых и передать им в руки. «А я вам обед приготовил», – радостно сказал Боря. «В зале. Пойдемте. Сейчас все разложат свои вещи», – нарочито громко сказал Трофим. «И спустимся вниз». Первыми наверх сорвались пятерка неугомонных красавиц. «И не забыть помыть руки!» – крикнула Маруся. «Ладно!» – кивнула Лира и скрылась наверху. Пока было время, Надя, Маруся, Трофим и Поседон зашли в графский кабинет. Тут было немного не убрано, книжки стояли стопками. Явно кто-то строил из них здание. Маруся положила на стол тот самый артефакт, который они увезли из Широкого. «Надя, дорогая, узнай, пожалуйста, у своего начальника, что это за артефакт. Моих знаний недостаточно». Маруся была встревожена тем, что это был какой-то неизвестный предмет с загадочными свойствами. Мало ли что, вдруг он взрывоопасный. «Я попробую поспрашивать на черном рынке», – кивнул Трофим и спросил Поседона. «А ты что скажешь? Этот артефакт определенно источает мощную энергетику, но подробнее ничего сказать не могу», – сказал Водяной. «Если можно, я бы хотел вернуться в озеро». Чувствуя, его успели немного заморать. Последнее слово он сказал так, как будто тому, кто это сделал, жить осталось не больше суток. Он сам опрокинул свою бутылочку на пол, дотек до крыльца и там питался в землю. Скоро озеро забурлило. Нет, вода продолжала фильтроваться и самоочищаться. Но Поседон всегда говорил, что нет предела совершенства. После небольшого обсуждения, что делать с артефактом, было принято решение спрятать его в сейф в подвале. Там имелось несколько комнат, и одна из них как раз для подобных случаев. Когда они вышли к столу, домочадцы рода Кузнецова уже сидели за большим столом. Позвали конюхов, которые обрадовались появлению своего начальника, как и Боря. «Ой, сейчас салфетки принесу», – спохватилась Маруся, но Боря подскочил. «Ничего, я сам принесу», – улыбнулся он. «Да все нормально, сиди», – махнула Маруся, но Боря встал между ней и кухней. Тут и остальные заметили что-то неладное и с интересом уставились на эту парочку. Всем было любопытно, почему же Боря мешает Марусе зайти на кухню. Боря нахмурила брови женщины и топнула ногой. «Что случилось?» «Ничего, честное слово». Просто там сейчас он не успел придумать, и Маруся его обошла. Она открыла дверь, и к ее ногам потекла воздушная пена, которая продолжала струиться из посудомойки. Остальные начали выглядывать, что же там такое, но увидев пену, благоразумно замолчали и уткнулись в тарелки. Все знали, что на кухне Маруси царь и бог, и только она может там что-то делать. Поддержание порядка также было ее пунктиком. Кухня должна быть идеальна. Она любила хвастаться, что можно в любой момент привести подружек, которых у нее не было, и похвастаться. Сейчас же перед ней была очень печальная картина. «Ой!» – пискнул мальчик и ринулся по лестнице вверх. «Да ладно, Маруся, он же так старался, хотел сделать как лучше», – сказал Данила, но осекся. Но Маруся была профессионалом. Она сделала глубокий вдох, закрыла глаза, еще вдох, а потом пошла наверх. Скоро они с Борей вернулись за стол. «Маруся, прости еще раз, пожалуйста, я правда не специально», – вздохнул мальчик. «Ой, Боря, я же сказал, ничего страшного», – максимально приветливо улыбнулась она. Дядя Данила сказал, что поможет в уборке. Она посмотрела с улыбкой на водителя. В руках у нее случайно оказалась вилка, которую она ловко перебирала пальцами одной руки. «Беда, разумеется. Ничего страшного. У меня куча свободного времени». В общем, все в тот вечер окончательно убедились, что лучше не вставлять свои 5 копеек, когда Маруся не в духе. Иначе почему-то никто не хотел знать, что будет иначе. «Я тебе сейчас хлебало начищу». Мы выскочили из-за кузницы, и сперва я даже не понял, что происходит. Во-первых, это Дункан. Она была в сарафане с платком на голове, из-под которого на плечо ложилась коса. На плечах кромысла с 2 ведрами воды. Чисто деревенская баба. Перед ней стояли 4 молодых ребят в дорогом обмундировании, с нагловатыми рожами и, не стесняясь, глазели на нее. Всем нет и 25 лет. Наверняка это те, о ком говорил гвардеец. Один из них стоял ближе всех к кассе и держался за щеку. Видимо, ему прилетело. «Как ты посмела ударить меня? Ты хоть знаешь, кто перед тобой?» «Кто мой отец?» – вопил он. С небольшим хвостиком волос. Аккуратно выбритые виски. Ровная маленькая бородка. «Пижон!» Как же я давно не слышал этой уже крылатой фразы. МММ навевает воспоминания. Когда каждый встречный хотел спросить меня, знаю ли я его отца, прям пахнуло взорвавшимися детками богатеньких аристократов. «Кусок огрызка, роги свои, в следующий раз смотри, куда тянешь», – огрызнулась Дункан. «А тебе что, жалко, что ли?» Он реально не понимал, что тут такого. И это было даже забавно. «Слышь, цыпа, не нагнетый. Мы вообще-то приехали в дикую зону издалека. Мы маги-истребители». Кинул ей еще один красиво стриженный парень с толстой золотой серьгой в ухе и солнцезащитных очках. Дункан, наконец, не выдержала. Она поставила кромысло с ведрами на землю и подошла чуть ближе. Мы с Ивом Николаевичем поспешили на подмогу. И успели вовремя, когда девушка уже замахнулась. «Ну, тише, детки!» – улыбнулся добрый старичок выше всех минимум на голову. «Что тут происходит?» «А ты еще кто такой?» – взвизгнул первый. «Ага, все же не все знают, кто живет в этой глуши. Хотя, странно, конечно. Возможно, они в первый раз или издалека. Но уж отцы-то должны были им сказать и показать. Вот только изображение Льва Николаевича я и сам не нашел, как ни пытался. Наверняка не все знали, как выглядит князья. Это же нормально. Например, в своем мире я не знал всех чиновников в лицо и ничего. Жил себе спокойно относительно, пока не попал в программу порталов и не очутился тут. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Я кузнец, — просто ответил Толстой, видимо, тоже догадался, что ребята не узнали его и решил подшутить. Это моя внучка, огород поливает. А вы, ребята, в дикую зону. «Слышь, кузнец, скажи своей внучке, пусть будет повежливее с аристократами». «Такое пренебрежение!» Он посмотрел на того, кто в очках. «Мы из рода Черникиных». «Надо же, какой сильный род!» — развел руками Толстой. Но Лора хихикнула и подсказала, что он лукавит насчет силы Черникиных. «Но внучка врать не будет, зачем распускали руки?» Тот, кого ударил Дункан, подошел ближе и улыбнулся. Ася же приподняла брови. Но ей тоже нравилось это представление. И она не упустила возможность подыграть. «Толик, поаккуратнее, а то замораешься об этих простолюдинов», — хмыкнул парень в солнцезащитных очках. «Да, дедушка, он шлепнул меня по поте», — состроив грустную гримасу, сказал они. «Спокуха, братух, сейчас мы все уладим». Он поднял голову и прищурился. «Слышь, дед, мы вроде как спасаем империю от монстров. А твоя внучка к нам так по-хамски относится. Что мы будем делать?» Он попытался толкнуть князя, но как будто уперся в гору. Я попытался скрыть смешок, дабы не раскрыть спектакль раньше времени, но не держался. «А ты чего скалишься?» Поняв, что со стариком будет тяжело, переключился он на меня. Лора вывела мне все характеристики, какие были. Слабый маг со средним количеством энергии. Ничего особенного, просто дурачок. «Как там тебя, Толик, кажется?» Я постарался быть как можно спокойнее. «Давайте вы просто развернетесь и пойдете, куда шли». «Да, нифига, пусть извинятся». Возмутилась Дункан и стрельнула осуждающим взглядом. На это четверка аристократов громко рассмеялась. Меч, который до сих пор был у меня в руке, начал постепенно нагреваться. Все же слабака выделяет не только количество энергии, но и характер, манеры и прочие качества. Я ожидал чего-то подлого, и удар из-под тишка для меня не новость. Этот Толик просто выкинул кулак мне в лицо. Я уже готов был взять его в захват, но рука этого забияки утонула в ладони князя. «Драки запрещены, все так же по-доброму», — сказал Толстый. «Ты че, старик, попутал?» — опешил еще один, который до этого молчал. «Лысенький, с татуировкой на плечо. Это уже серьезное преступление. Нападение на аристократа, мага-истребителя. За такое только убийство. Они выхватывали свои дорогие мечи. У одного был магический лук, намного дороже, чем я видел у Ани. Такой может стоить не 1 миллион. Да и доспехи. Вот бы мне все это забрать, но как это сделать? Вряд ли Толстой разрешит». «Бабу только не помните», — кинул через плечо Толю, все еще пытающийся вырвать руку из крепкого захвата. Он достал серебряный меч, напитал его энергией до такой степени, что он аж накалился, острие завибрировало. Он размахнулся и рубанул по руке Толстого. Даже я напрягся. Это было настолько неожиданно, что я просто не успел среагировать. «Е-звезда», — ать выдохнул Толю, и я был с ним согласен. Лезвие даже не поцарапало кожу Ивана Николаевича. Я не скажу, что удар был каким-то слабым, или в последний момент этот болван испугался. Он вложил достаточно сил, чтобы разрубить несколько слоев толстого металла. Должен сказать, мы все впали в секундный ступор. Не часто видишь подобное, особенно с каким-то, по их мнению, простолюдином. Вам без звезда, да, выдохнула Сидора и запрыгнула на троицу, приподняв сарафан, под которым были треники и кроссовки. «Пасе!» – рявкнул Лев Николаевич. Девушка успела зарядить ногой в голову парню в очках. И, конечно, разбила их. И нос. И выбила пару зубов. «Ты, стерва, сумасшедшая!» – завопил он. «Эти очки артефактные». Я быстро оказался на пути у двух оставшихся, подняв меч и заняв стойку поагрессивнее. Мне она особо не нужна, но выглядела устрашающе. «Игнат, Федор, стойте!» – крикнул Толя, все еще пытающиеся вырвать руку из схватки Толстого. «Это уже официальное нарушение». Отпустив, он посмотрел на Льва Николаевича, и тот разжал руку. Нападение на магов при исполнении, оскалился Федор, доставая телефон. «Считайте себя трупами». Он кому-то позвонил, обрисовал ситуацию со своей стороны так, что их могучих героев победили, напав из-под тишка и пытались ограбить. Потом улыбнулся и отключился. «Пошли, парни», — махнул он рукой. «Мы не стали их преследовать или говорить что-то вслед. Сейчас они выбрали правильное решение». Все же конфликт был создан на ровном месте, и Лев Николаевич пытался его сгладить как мог. «Ну вот, рубаху порвал», — вздохнул он. «Софья Андреевна опять будет негодовать. Я же не был так добр к этим мудакам и отправил болванчика подслушать. Толян, отец сказал, что к вечеру приедет, разберется. Пока можем зависнуть в том баре, подождем его», — улыбался лысый Федор. «Совсем уже оборзели эти простолюдины», — сплюнул Толя. «А как он остановил твой удар?» — спросил еще парень потоще, видимо, Игнат. «Мне-то откуда знать, дождемся отца». Я не стал дальше слушать, и они сменили тему с выбором алкоголя, который они планировали пить. Теперь у меня остался еще один вопрос. Впрочем, глядя на Дункан, я понял, что она разделяла мое негодование. «Лев Николаевич, почему вы не сказали, что вы князь?» — практически одновременно сказали мы. Он только улыбнулся и сел на лавочку у дома. «Знаете, можно было сказать им все с самого начала». Он посмотрел на нас с ухмылкой. «Но я хочу побеседовать с их родителями в первую очередь. Уж они-то узнают меня. Все-таки Черникины живут в моем княжестве. И мы встречались с ними на приеме их рода о вступлении в территориальное подчинение. Вот только я тогда был в костюме и чуть чище», — ухмыльнулся он. «Не они виноваты, что считают себя небожителями. В первую очередь, это просчет родителей. Пусть они и отдуваются, так бы сказали, что вам просто иногда скучно и хочется какой-нибудь движухи», — фыркнула Дункан и пошла за ведрами. «Ха-ха-ха, молодец, раскусила старика», — похвалил Толстой. «Не без этого, признаю. Надеюсь, Софья Андреевна, Саши не приедут, к этому времени, а то она не любит подобное, да и вы меня не выдавайте», — подмигнул он. «Предлагаю вернуться в кузницу», — я покрутил меч в руках. И у меня появилась одна идея. Ох, Миша совсем не жалеет, что Рикард даже отдохнуть не дал. С напускной мукой встал он и потянул спину. «С вашим здоровьем вы еще всем нам дадите фору», — улыбнулся я. Он только улыбнулся и посмотрел в сторону Дункан. «Ась, ты как закончишь? Загляни в кузницу, надо померить новые доспехи, да и оружие твое посмотреть». Граф Черникин Виктор Константинович был весьма не в духе. Еще вчера он прилетел из Москвы, отчитываясь перед канцелярией и налоговиками за несостыковки в декларациях. А сегодня должен ехать к входу в дикую зону, чтобы разобраться с какими-то деревенщинами, которые напали на его детей и хотели ограбить. Его плохое настроение усиливало тот факт, что просто направить на разборку парней из службы безопасности он не может. Слишком близко выход в зону. Мало ли что они там учудят. Даже если им строго наказать быть аккуратными, могут возникнуть проблемы. Также странно и то, что на не самых слабых магов смогли напасть какие-то простолюдины. Насколько ему известно, в Шумиловском городке живут одни старики. Конечно, он сам еще не успел проверить, потому что был занят переездом. Да, в этом княжестве они поселились совсем недавно. Ему было некогда проверять все в виде живущей деревенки. У него своих земель полно. Но пару занятных вещей он успел узнать. Всего в княжестве было 3 прохода в дикую зону. 2 княжеских, датируемых государством, что делало их, так сказать, для всех, и 1 у одного графа на востоке. Тот был не сильно общительным человеком, но Виктор Константинович не бросал попыток с ним познакомиться. Все же, если государство разрешило тебе сделать на своей территории проход в зону, значит, сил у тебя немерено. Из оставшихся 2 проходов, тот, в который поехали его дети, находился в деревушке. Просматривая статистику, Виктор Константинович заметил, что он не сильно пользуется спросом у магов, а значит, и пройти в зону не составит труда. Так он и передал своим непутевым сыновьям. Вот только беда явилась, откуда не ожидали. И теперь он сам должен разобраться, что же там произошло. Возможно, вмешалась имперская армия, и сынки просто не договаривали, как это делают обычно. Все же лучше он сам убедится. Если все будет хорошо, то кого надо, того покарает. Въехав в городок на 4 БТРах, он позвонил своим сынкам и сообщил, что приехал. Когда же он подобрал их у какого-то бара, то унюхал алкоголь. «Болваны, опять набухались!» – рявкнул он. «Чуть-чуть, просто долго ждали, а тут делать было нечего», – ухмыльнулся Федор. «Хрен с вами, показывайте, кто вас там обижает!» Возмущенно вздохнул он. Детки быстро показали, куда ехать, и вся делегация вскоре остановилась у небольшого домика. «Это тут!» Удивился Виктор Константинович, с виду обычный дом для стариков-простолюдинов. У него в подчинении такие же парочка деревен. «Ага, там высокий старик и пацан с девкой», — ответил Толик. «Это пап, а можно, когда все закончится, девку мы оставим у себя?» — спросил Федор. «Посмотрим», — буркнул он и сказал по рации. «Выходим». Его уши коснулись звуки с другой стороны дома. Видимо, там все и находились. Граф огляделся. «Ну да, простой домик, которых тут полно. Какие-то деревенщины, которых вряд ли кто хватится». Он посмотрел на свою небольшую личную гвардию. Быстро закончен, он обнажил меч и ткнул солдат. «5 со мной». «Вы тоже», — сказал он сыновьям. Обойдя дом, он увидел добротно построенную кузницу. Именно из нее и раздавали звуки наковальни молота. Граф был уверен в себе и своей силе. Все же в прошлом он был магом-истребителем в ранге магистра. Напитав горло энергией, Виктор Константинович крикнул. «Эй, вы в кузнице, выходите!» Послышалась возня внутри. Дверь открылась, и на порог вышли 2. Парень в необычном доспехе, состоящем из кучи подвижных пластин. В нем угадывалось что-то японское, но более технологичное. За спиной висел меч. На девушке же был камуфляжный обтягивающий комбинезон, покрытый металлическими вставками. К запястьям пристегнуты длинные клинки концами в обратную сторону. Одним движением девушка защелкнула крепление на запястьях. И 2 лезвия прыгнули в руки. «Это они!» Ткнул пальцем один из сыновей. «Папа, чего ты стоишь, да? Папа, чего ты стоишь?» Оскалился парень, стоящий в проходе кузницы, и первый пошел на графа.